Глава 50. Катя. Моя левая нога на бедре Германа, правая на носочках, едва касается земли. Руки на сильных мужских плечах, а между телами — ни единого миллиметра. Сходим с ума, целуемся, как голодные, трогаем друг друга дрожащими от нетерпения ладонями, рычим, если хоть на миг отделяемся, и трахаемся, не чувствуя холода, не думая о том, что кто-то может увидеть, не прерываясь на прелюдию, объяснение и прочую правильную чепуху. У нас все не как у нормальных людей. Я люблю его с 19, родила от него сына, а в близости мы все такие же незнакомцы. Ломаем планы, слетаем с нужного пути, как две машины без тормозов, сталкиваемся каждый раз против воли, сливаемся одновременно и в боли, и в сладости, хронически без защиты и в самом неудобном месте. До стонов, до хрипов, до моих слез в два ручья. «Катя, Катя, ты нереальная!» — хрипит Герман, медленно насаживая меня на свой член. «Охрененная!» Он жестко сминает ягодицы, зло целует в губы и продолжает вколачиваться. «Я очень даже реальная, особенно сейчас. Хочу закричать на весь лес, но вместо этого кусаю губы и еще сильнее заливаюсь слезами. Не плачь, моя хорошая, не надо. Этот бессовестный мерзавец врезается так глубоко, будто хочет распять меня на этом дереве, оставить здесь навсегда, полуголую, в расстегнутой рубашке, без пижамных брюк, которые белым флагом висят на ближайшем кусте, влажную и готовую принимать его в любой момент, когда вспомнит об одной влюбленной идиотке. Я не буду плакать. Потом не буду. Обещаю скорее себе, чем ему. И вспоминать тебя не стану, если снова погибнешь. Ударяю ладонями по широким плечам и выгибаюсь дугой от нового мощного толчка. Хорошая девочка. Умница. Гад заставляет задрать подбородок и целует в шею. Прижимается, как вампир. Ведет языком вдоль вены. Убивает дыханием. Вытягивает из меня все соки горячими губами. «Какая же ты сволочь!» — вырывается из моей груди с новым всхлипом. «Подонок!» — смахиваю слезы. «Ненавижу!» Чувствую, как за ребрами начинает трещать и плавится мой лед. Та самая замерзшая штуковина, которая раньше называлась сердцем. Все 5 лет этот ледяной осколок защищал от самого худшего, лишал меня чувствительности, когда к телу прикасался муж, отключал голову, когда нужно было целовать его и раздвигать ноги, холодил раны на душе и снимал боль после секса с Мишей. Это была моя единственная защита. Маленький островок стужи, на котором удавалось существовать в ожидании светлого будущего. Моя морозная крепость. А сейчас от тихого шепота Германа, от его поцелуев и ритмичных толчков мой лед идет трещинами, обнажает без анестезии живое колотящееся сердце. С подступающим оргазмом обрушивает на голову дикую тоску и жуткий страх. «Лучше бы мы не встретились», — шепчу, загибаясь от кайфа. «Лучше бы я не знала тебя». Отворачиваю лицо. Не могу больше смотреть на того, кого так сильно любила, кого похоронила и кого оплакала. Даже грёбаная пластика не спасает, даже скупой лунный свет. Врунишка. Герман ускоряется, губами собирает мои слезы. Тяжелым налитым членом выбивает из головы все мысли. «Если снова умрешь, больше не возвращайся!» — рычу, как зверушка. «Видеть тебя больше не хочу!» Сама врезаюсь в его рот. Царапая зубами губы, ворую глухой стон и окончательно слетаю с катушек.